кто ведет войны, кто посылает воинов победы освещать. Пролитой вражеской кровью идут отряды, солдаты латают раны. Упрямо, прямо, кровь как из крана. Гаснут лампады в храмах, когда хоронят героев. Еще живые готовятся к последнему бою. Солдат смотрит в небо, но не видит Бога. Сам себе шепчет, потерпи немного. Моя страна, как одна большая казарма. Видимо, это наша карма. Че Гевара, воины ислама, зеленое знамя. Нашли войну где-то на страницах Корана. Денежные знаки вперемешку с проповедью. Святой заляпана невинной кровью. И вожди точат ножи, запуская дезу. Власть в руках опричников, головорезов. Жизнь, смерть по решению императора. Несчастная Фемида, да ты давно отравлена. Переплавлена монеты и роздано признание закона. Из нас выбито розгами, мольбами слезными оглушаем Всевышнего. Ну почему же нас не слышишь ты? Видишь ты, реки крови выходят из берегов. Мы теряем отцов, мы меняем богов. Я сын войны, всегда готов к схватке. Когда зацветет мак, я оденусь в хаки. Ненависть в баки, соляру в костры. Брат, видишь кровь из ушей, слышишь текстана листы. В землю кресты, на погоны звезды. Весной о героях льют слезы березы. Расплетают косы печальные невесты. Источает мира священные фрески. Хороним молодых за стариками слепо. Вспышка справа, засада слева. Слышишь, передай письмо моей маме. Брат, кинь бинты, перевяжу раны. Пожил мало, не повидал сынишку. Слезы, реакция на эти яркие вспышки. Нам крышка, нет, земляк, братишка. Сейчас пройдет одышка и попрем парниша. Их много слишком, ничего, ведь мы же русские. Эй, че тут твои глаза стали какими-то тусклыми? Вставай, вставай, сдаваться слишком рано. Он умер, я не верю. Упрямый, прямо через поляну, там во враге я залягу. Выпала фляга, за мной собаки. Бегу, сломя голову, несмотря под ноги. Что-то непонятное, шепчу Богу я. Касанием скальпеля, пуля снайпера. Я упал на землю и медленно встал я. Стая приближалась, походу я опять в минусе. Прощай, мамулечка, больше не увидимся мы. Я посмотрел на небо, таким не видел я его еще. Сел на землю, прикрылся рваным плащом. В левую руку гранату, ближе к груди, выдернул чеку. Раз, два, три. Thank you.